Мне 28, ей 25. Она на 2 года старше своего хрупкого братика». «И ты? Она тебе нравится?» Дик заинтересованно наклонился вперед. «Ого!» Джози тоже наклонилась и ухмыльнулась. «Да ты?» «Да», — прервал ее Дик. «По уши». «Хм. И ты видел ее только на расследовании?» Артистично удивилась миссис Трэмбли. «Но я... Понимаешь ли...» «Нет, пока не понимаю, но догадываюсь. Увидев Одри лишь во время дознания, ты не мог влюбиться в нее. Ты встречался с ней. Ты разговаривал с ней. О, я знаю, какая Одри очаровательная негодяйка». «Она не негодяйка, она прелесть». Красивые брови миссис Трэмбли поползли вверх. «Все понятно. Что ж, расскажи мне, что она говорила тебе в лесу и как она оказалась там». «Я не говорил, что она была в лесу. Это просто твоя догадка». «Верная догадка», — поправила миссис Трэмбли мило. «И теперь ты можешь рассказать мне, что она говорила». Дик все еще сомневался. Его подруга попала в точку, что в высшей степени удивило его. Он достаточно хорошо знал женскую натуру, чтобы быть уверенным. Раз она взяла себе что-то в голову, то пойдет на все, чтобы ее догадка, если это была лишь догадка, подтвердилась. «Ты виделась с Одри», — нервно заявил Дик. «Она в Париже. Газета Morning Post написала, что она отправилась туда вместе с братом сразу же после похорон». «Даже не увидевшись со мной», — пробормотал Лоусон больше самому себе, чем своей собеседнице. «С чего бы ей видеться с тобой, если только вы не друзья? А этого быть не может, если ты видел ее только во время дознания. Так не пойдет, Дикий, старина. Если ты хочешь, чтобы я тебе помогла, ты должен мне довериться». «Да брось ты, Джози», — вспылил молодой человек. «Ты так говоришь, как будто я застрелил эту бедную женщину. Это не так, я был в другой части леса». «Да-да-да». Она махнула рукой, чтобы остановить его. «Я уже читала все это в газетах. Ты глупенький, я знаю, что ты так же невиновен, как и Одри или ее очаровательный брат. Тем не менее, ты знаешь о чем-то, что связано с ней и с Джеральдом. Ну же, я ее друг, помнишь?» «Джози». Он уставился на нее с восхищением. «Ты умна, как дьявол». «Но не так успешно», — вздохнула миссис Трэмбли, взяв новую сигарету. «Я...» Он сомневался. «Я действительно кое-что скрыл на дознании». «Я победила», — сказала леди. «Ха, ты боялся навлечь подозрения на Одри». «Да, будь ты проклята». «Да ну тебя вместе с твоими проклятиями». Джози обладала хорошим чувством юмора. «Но и?» «Это останется в секрете, я надеюсь». «Честное слово, я не собираюсь публиковать твой рассказ, каков бы он ни был, и помогать тем самым нашему преступнику. Разве ты не понимаешь, Дики, что если я раскрою это дело, то стану известным детективом? Знатная семья, богатые люди, убийство, загадка, симпатичная девушка — все элементы хорошего детектива собраны воедино». «Надеюсь, ты сможешь закончить эту историю моей женитьбой на Одри». «Но никто не знает наверняка», — ответила миссис Трэмбли. «Хотя я прирожденная сваха, да и тебе уже пора бы остепениться. Давай, рассказывай». Дик решил рискнуть. В любом случае, он знал, что может доверять Джози.